Глава вторая. Над Саламней сгустилась холодная ночная тьма. Звезды в чернильно-черном небе сверкали так ярко, как бывает только в морозные зимние ночи. Созвездие платинового дракона Паладайна и созвездие Такхизис, владычицы тьмы, осторожно кружились вокруг неподвижных весов Гелиана. Пройдет еще 200 лет, если не больше, прежде чем эти два созвездия исчезнут с небосвода, боги сойдут на землю и начнут войну, в которой примут участие все жители Кринна. Пока же двое из вечных врагов просто глядели друг на друга в небесах. Если бы хоть один из великих богов бросил взгляд вниз, он или она непременно заметили бы слабые и жалкие попытки людей сравняться с ними в их небесной славе. На равнинах Саламнии, под стенами города-крепости Гарнет, вся степь была усыпана кострами, освещавшими ночь подобно звездам в вышине. Это стояло лагерем армии Фистандантиуса. Огни костров отражались в сверкающих щитах воинов и начищенных нагрудных пластинах, играли на лезвиях мечей и остриях бесчисленных копий. Языки пламени дрожали на лицах и без того уже освещенных огнем надежды и вновь обретенной гордости, искрились в темных глазах тех, кто примкнул к лагерю совсем недавно и не решился пока вступить в войско, взлетали высоко в небо и глядели на веселые игры детей. Вокруг походных костров сидели и стояли группы людей. Воины негромко переговаривались, смеялись, пели песни, пили, ели, точили мечи и полировали доспехи. Ночной воздух был полон шуток и проклятий, звона железа и длинных историй, которые так хорошо рассказывать и слушать у костра долгой осенней ночью. То тут, то там раздавались болезненные стоны, и люди растирали руки и плечи, гудевшие от непривычных упражнений с мечами и копьями. Загрубевшие от работы с мотыгами и лопатами ладони покрылись свежими мозолями от рукояток мечей и пик, однако никто не жаловался. Жаловаться им было не на что. Люди у костров видели, как весело и беззаботно их дети. Они знали, что дети более или менее сыты, а что будет завтра, мало кого волновало. Лица женщин светились гордостью за своих мужей. Впервые за долгие годы у них в жизни появилась какая-то определенная цель. Были, конечно, среди них и такие, кто понимал, на пути к этой цели погибнуть так же легко, как выпить кружку воды в жаркий летний полдень. Однако смерть в бою была совсем иной, чем от голода или жгучей лихорадки. Поэтому никто не покинул войска. Каждый надеялся на лучшую долю для себя лично и уж как минимум на достойную и быструю смерть. В конце концов, подумал про себя Гэрик, когда появился другой солдат, чтобы сменить его на посту, смерть придет к каждому из нас. Уж лучше встретить ее при свете дня с мечом в руке, чем позволить ей подкрасться к тебе ночью под покровом темноты и дать схватить себя за горло ужасными холодными руками. Теперь он был свободен. Вернувшись к своему костру, Гэрик достал из мешка толстый походный плащ и, торопливо проглотив миску кроличьего рагу, пошел по равнине между кострами. Направляясь к окраине лагеря, он миновал множество костров, отмахиваясь от приглашений посидеть с друзьями. Сегодня у него было дело, и он торопился. Никто, впрочем, не обратил на него внимания и ничего особенного не заподозрил. Многим не спалось по ночам, несмотря на усталость. Радостное ожидание и волнение овладело душами и умами многих. И Гэрик был отнюдь не единственным, кто избегал света костров, лишь только наступала ночь. Темнота вокруг лагеря была наполнена шорохами, шепотом и нежным смехом. У Гэрика действительно было назначено свидание, но вовсе не с любовницей, хотя многие девушки в лагере были бы счастливы малейшим знаком внимания молодого и привлекательного аристократа. Подойдя к условленному месту возле большого серого валуна, довольно далеко от лагеря и от тех мест, где обычно встречались любовники, Гэрик поплотнее завернулся в плащ, присел и стал ждать. Ожидание было недолгим. «Гэрик?» — раздался в темноте неуверенный голос. «Микаэл!» — радостно воскликнул Гэрик, вскакивая на ноги. Двое мужчин пожали друг другу руки и вдруг, повинуясь внезапному импульсу, крепко обнялись. «Я не поверил своим глазам, когда увидел, что ты въезжаешь в лагерь, кузен», — проговорил Гэрик, слегка отдышавшись. Он по-прежнему сжимал руку молодого человека, словно боясь, что тот может раствориться в темноте. «Я тоже», — откликнулся Микаэл, крепко держа своего родича за плечо и кашляя, словно пытаясь освободиться от комка в горле. Наконец, оба опустились на валун. Некоторое время они молчали, смущенно покашливая. Оба боялись, как бы дрожь в голосе не выдала их чувств, и изо всех сил притворялись мужественными и бывалыми солдатами. «Я думал, что вижу призрака», — сказал, наконец, Микаэл, делая попытку засмеяться. «До нас дошли слухи, что ты умер, убит». Его голос прервался, и он снова кашлянул. «Слишком сыро», — пробормотал он вполголоса. «У меня горло постоянно чем-то забито». «Мне удалось спастись», — негромко ответил Гэрик. «Но моим отцу с матерью и сестре не повезло». «Анне», — пробормотал Микаэл с болью в голосе. «Она умерла быстро и без мучений», — тихо сказал Гэрик. «Как и мама. Отец сам зарубил их, прежде чем толпа расправилась с ним. Чернь словно взбесилась. Они разорвали тело отца в клочья». Гэрик поперхнулся, и Микаэл сочувственно пожал ему руку. «Твой отец поступил как истинно благородный человек. Он погиб как настоящий рыцарь, защищая свой дом. Эта смерть все же лучше того, что было уготовано многим», — добавил он мрачно, и Гарик внимательно посмотрел на друга. Впрочем, в темноте мало что можно было рассмотреть. «Но как же ты?» — продолжал Микаэл. «Как тебе удалось спастись? Где ты пропадал больше года?» «Мне не пришлось спасаться от толпы», — с горечью в голосе объяснил Гарик. «Я был далеко и вернулся, когда все уже было кончено. Я был... Впрочем, это не важно», — молодой человек вспыхнул. «Дело в другом. Я должен был быть там вместе со своей семьей, когда все это случилось. Я должен был умереть вместе с ними». «Твой отец не был бы от этого в восторге», — покачал головой Микаэл. «Он был бы счастлив, если бы узнал, что ты жив и что его род не прервется». Гарик нахмурился еще сильнее, и его глаза мрачно сверкнули. «Возможно. Хотя я не был с женщиной с...» Он покачал головой. «В общем, я сделал для своей семьи все, что мог. Я поджег замок». Микаэл ахнул, но Гарик не слышал его. «Я не хотел, чтобы чернь завладела древними стенами и поселилась там. Прах моих родных, пепел, в который они превратились, все осталось там, среди руин замка, который выстроил мой прапрапрадед. Потом я долго скитался в одиночестве, не слишком заботясь о том, что будет со мной дальше. В конце концов, я встретил небольшую группу людей, таких же, как я. Многие из них тоже были вынуждены оставить свой дом, в силу обстоятельств. Они не задавали мне никаких вопросов. Им было все равно, кто я такой. Важно было только то, хорошо ли я владею мечом. Я присоединился к ним и стал жить, как они». «Это были разбойники?» – переспросил Микаэл, безуспешно пытаясь скрыть свое удивление. Гарик смерил его холодным взглядом. «Да, разбойники», – ответил он наконец. «Ты потрясен? Тебя удивляет, что Соломнийский рыцарь так быстро забыл кодекс и меру и присоединился к разбойникам с большой дороги? Но ты ответь мне на один вопрос, Микаэл. Где были кодекс и мера, когда толпа убивала мою семью, моего отца, который приходился тебе родным дядей? Существует ли вообще честь в этом жестоком и грубом мире, на этой забытой богами земле?» «Возможно, что ее действительно нигде нет», — уверенно ответил Микаэл. «Только в наших сердцах». Гарик долго молчал, потом начал приглушенно всхлипывать, с трудом сдерживая рвущиеся из груди рыдания. Микаэл обнял его за плечи и прижал к себе. Гарик судорожно вздохнул и попытался вытереть слезы ладонью. «Я ни разу не плакал с тех пор, как нашел тела своих родителей», — признался он. «Ты прав, кузен. Живя с разбойниками, я словно увязал в глубоком болоте, из которого, наверное, так никогда бы и не выбрался, если бы не наш предводитель». «Это Карамон?» Гарик кивнул. «Мы устроили засаду и поймали всех троих, его самого и его спутников. Мне и раньше приходилось грабить людей, но я никогда не задумывался о том, что делаю. Иногда мне это даже нравилось, когда удавалось убедить себя в том, что я граблю таких же грязных псов, какие погубили отца. Но спутниками Карамона оказались маг и какая-то женщина. Маг был болен, и когда я ударил его сзади, он свалился с коня, словно тряпичная кукла. А женщина? Я знал, что с ней будет, и от одной мысли об этом меня чуть не стошнило, однако я боялся нашего главаря, одноногого великана-полукровку. Он был жестоким и свирепым, самым настоящим чудовищем. Но Карамон не испугался и бросил ему вызов. В ту ночь я увидел настоящее благородство и понял, что такое настоящая сила. Это когда человек хочет отдать свою жизнь, чтобы защитить тех, кто слабее его. И он победил». Гарик понемногу успокоился и заговорил ровным негромким голосом, хотя глаза его продолжали гореть. «Благодаря ему я прозрел и увидел, во что превратилась моя собственная жизнь. Когда Карамон спросил, кто хочет отправиться с ним, я, не раздумывая, согласился, как согласились многие из нас. Впрочем, я последовал бы за ним в любом случае». «А теперь ты в числе его личной гвардии?» — спросил Микаэл, слегка улыбаясь. Гарик кивнул и снова покраснел, на этот раз от удовольствия и гордости. «Я объяснил ему, что я нисколько не лучше других, что я такой же бандит и вор, но он только посмотрел на меня таким взглядом, словно видел меня насквозь и доподлинно знал, что творится в моей душе. Потом он улыбнулся и сказал мне так. Каждому человеку когда-то случается заблудиться в ночи. Ночь темная, беззвездная, но когда приходит утро, человек встречает его другим, не таким, как раньше». «Странно», — пробормотал Микаэл. «Интересно, что он хотел этим сказать?» «Мне кажется, я его понимаю», — сказал Гарик и бросил взгляд на дальний конец лагеря, где высился огромный шатер Карамона. Дым от костров, поднимаясь в небо, клубился вокруг высокого флагштока, на котором развивалось едва видимое в темноте шелковое знамя, зигзаг черной молнии и звезда на ярком фоне. «Иногда мне кажется, что он сам идет через свою собственную беззвездную ночь. У него на лице часто бывает такое выражение», — Гарик покачал головой. «Знаешь», — сказал он вдруг, — «Карамон и маг — братья-близнецы». Микаэл удивленно вытаращил глаза, и Гарик кивнул. «Точно. Впрочем, это довольно странное родство. Я бы не сказал, что братья горячо любят друг друга». «Так он же из Ордена Черных Магов», — фыркнул Микаэл.